Глава 8. Похоже, что это сооружение, проходную, неизвестно почему сооружали самостроем, хозрасчетным методом. Сделали добротно, но все равно видно, что кустарщина. Металлостеклянная будка охранника покрашена вручную масляной краской ужасающего темно-синего цвета. И стены также. Вообще, в позднем СССР очень любили поговорить о технической эстетике, то есть о том, что впоследствии переросло в английский термин «дизайн». Особенно журнал «Техника молодежи» разливался соловьем на эту тему. Но это в теории. А на практике советская лакокрасочная промышленность свирепствовала миллионами литров, производя мрачнейшие зеленые, синие и коричневые цвета. Опять же, я невольно этому улыбнулся, чем вызвал приступ бдительности у стража, усохшей бабульки с жиденькими седыми волосами, стянутыми в пучок на затылке. Она что-то жевала, сидя в рукодельном аквариуме, но, увидев меня, проворно поднялась, обтерла рот ладошкой. И, мало того, невесть откуда у нее в руке взялась вохровская фуражка именно тех самых упомянутых расцветок. Темно-синяя с темно-зеленым околышем. Зато кокарда была шикарная. Золотистый кружок с ярко-алой звездочкой. Старушка немедленно напялила на себя этот головной убор, который был ей заметно велик, и тут же съехал влево, должно быть. Так она ощущала себя при исполнении куда в большей степени. Я успел заметить, что на тщательно расстеленном целлофане у нее были разложены аккуратно нарезанные ломтики ржаного хлеба и белоснежного сала в рыжей обмазке. Успел уловить аппетитный аромат смеси пряностей. «Вы куда, молодой человек?» — прошамкала она строгим тоном. «Здравия желаю», — четко отрапортовал я, мгновенно смекнув, что с бабулькой надо говорить по-военному. «Был командирован за продуктами, нас трое, двое уже здесь, у вас список должен быть, взгляните». Я поднял руку с авоськой, демонстрируя булки и кефир. Бутылки глухо звякнули. Старушка вновь заживала беззубым ртом, подтянула к себе лежащий на выцветшей клетчатой клеенке мятый тетрадный листок в косую линейку. «Так, Лаврентьев, Ушаков, Родионов». «Так точно, первые двое уже тут, а Родионов — это я», — сказал я и предъявил паспорт. Ветеран Вохра развертывала и читала вишневую книжечку с таким глубокомысленным видом, как будто перед ней была секретная шифровка из центра. Наконец она милостиво вернула мне паспорт, и, судя по моторике ее щуплого тела, она нажала педаль. Нечто лязгнуло, и я прошел через турникет, услыхав повторное лязганье. Во дворе я сразу же наткнулся на Сашу. «Ты уже здесь?» «А я хотел на помощь. Думаю, бабка не пропустит без нас. Такая язва». Я к ней нашел подход. «Ну ты герой. Курева купил. Стюардесса? Пойдет. Зам здесь, ждет нас, я уже выяснил». Здание, как я догадался, было конторой технопарка, кабинеты начальства находились на втором этаже. Там в пустом коридоре уныло слонялся Витька, слегка оживившийся при виде нас, а вернее, при виде продуктов. «Купил?» — бессмысленно спросил он, кивая на авоську. «А когда обед-то будет?» «Витек, ты еще и на горбушку не заработал», — полушутя заметил Саша. «Смени пластинку». Витя только носом шмыгнул в ответ на это. Саша неплохо ориентировался в здании. Совершенно очевидно, он тут был не впервые. Стукнул в одну из дверей. «Разрешите?» «Ходи», — глуховатый голос. Замначальника оказался человеком самой рядовой внешности, в дешевом сером костюме, несвежей голубоватой рубашке без галстука. «Ага, первокурсники», — оживился он. «Уже да», — скромно ответствовал наш старшой. «Ага, это хорошо, это хорошо. Ну, здорово тогда», — зам протянул руку. Рукопожатие у него было крепкое, ладонь жесткая, заскорузлая. Заметно, что человеку приходится не только в кабинете сидеть. «Это насчет вас, — Доронин Петровичу звонил. Ага, химфак, значит. Ладно, ну, тогда вас по профилю и направлю на химсклад. Сейчас завскладу звякну». На столе у него тоже стоял аппарат без диска, только древний, из черного эбонита. Шнур, соединявший корпус с трубкой, был не витой пружинный, как у современных телефонов 70-х годов, а просто черный провод. «Дайте 27-й склад технопарка», — велел коммутатору зам. Подождал секунд 10, после чего в трубке зазвучал невнятный голос. «Николай Савельич, привет, Рудаков говорит. Сейчас тебе рапсилу подошлю». Да, трое. Пока на сегодня, а там видно будет. Да, да. Задачи сам объяснишь. Главная твоя задача — не споить их. Здесь он неожиданно озорно подмигнул нам. В трубке недовольно забухтело, и Рудаков повысил голос. Шуточные нотки из него как сдуло. Я знаю, что говорю. Не знал бы, не говорил. На себя сердись, Савельич. Все, отправляю их. Встречай. Он положил трубку и сказал. Зав складом Николай Савельевич Козлов. Отличный работник, ветеран войны. Начал рядовым под Вязьмой, закончил в Праге старшим лейтенантом, командиром роты связи. И это, считай, без образования. Имеет красную звезду и отечку первой степени. Медали не счесть. Ну и... Вот одна слабость наша народная. На стакане верхом частенько ездит. Может, к вам подкатить на этот счет? Вы смотрите там. Ни-ни. Доронин второй раз не простит. Это точно. Да мы знаем, откликнулся Саша. Замнач прищурился на него. Тебя я вроде видел раньше. Рабфак? Ну да, улыбнулся Саня. Ага. Куда идти, знаешь? По номеру склада нет. Если объясните, соображу. Рудаков стал объяснять. Замелькали названия типа «Радиовышка», «ЭВМ», «Литейка», «Гидротех». Саня понятливо кивал. Наконец, твердо заявил. «Ну, ясно. Не ошибусь». «Тогда вперед», — сказал замначальника, и только тут углядел авоську в моей руке. «Ах ты черт!» — он звонко хлопнул себя по лбу. «Погодите, я же вам талоны должен дать». Он полез в огроменный несгораемый шкаф. Загремел замком. Я с некоторой натугой вспомнил, о чем речь. Студент советского вуза имел право бесплатно питаться в ведомственной столовой. На это выдавали специальные талоны. Такие билетики, напечатанные на грубоватой синевато-серой бумаге по количеству будних дней в месяце. На них можно было приобрести так называемый комплексный обед, то есть без выбора. Что дадут, то и дадут. Салат, первое, второе, кисель или компот. Горчица, соль, перец, без ограничений, хоть ужрись. Первое и второе блюда обязательно были мясные, и только почему-то по четвергам готовили и уху, и жареную рыбу, как правило, хек, минтай, нататенью, либо рыбные котлеты. Весь СССР знал, что четверг – рыбный день. С хлебом было как-то запутанно. Он делался то дармовой, то платный, хотя и баснословно дешевый. Одна копейка кусок. Поэтому с комплексным обедом могли подаваться, скажем, три куска хлеба. Все это сверхстипендии, и для небогатых студентов, разумеется, служило гигантским подспорьем. Правда, приводило к не менее гигантским очередям в столовых, в результате которых приходилось выбирать. Либо возвращаться в аудиторию несолоно хлебавши, либо опоздать на послеобеденное занятие. Ладно, если это лекция, там можно худо-бедно пропетлять. А если семинар или коллоквиум? Вот то-то и оно. Ну или ступай в городской общепит за свой счет, а это далеко не все могли себе позволить. Замнач зашуршал бумагами, копаясь в шкафу. Где же они у меня, заразы? А, вот. Он вручил нам каждому по 3 талона, объяснив, что на них мы можем пообедать в столовой технопарка с 13 до 15 часов, практически без очереди. Потом еще выдам, а пока вам хватит. «Среда сегодня? Ага. Ну, вот как раз до выходных, а в понедельник еще получите». «Зря потратились», — застрадал Витек, как будто на его деньги продукты покупали. «Ничего не зря», — стремительно утешил зам. «Пошли в бухгалтерию». В бухгалтерии, как выяснилось, стоял общий холодильник ЗИЛ, огромный гудящий шкаф с никелированным пояском и горизонтальной дверной ручкой, похожей на автомобильную. Туда мы погрузили кефир, а хлебобулочные изделия сердобольные тетушки-счетоводы приютили в огромной деревянной хлебнице со сдвижной крышкой. И мы пошли в 27-й склад. Я, конечно, теоретически догадывался, что технопарк — большая территория, но не подозревал, что настолько. Огромная. Город в городе. Мы шли, шли и шли. Миновали стоящие под навесом тяжелые грузовики, МАЗы, КРАЗы, КАМАЗы с установленным на них разнообразным причудливым оборудованием. Затем обогнули стеклобетонное здание ультрасовременного вида, про которое Саня объяснил, что это центр разработки ЭВМ, электронно-вычислительных машин. Ну а насчет радиовышки объяснять ничего не надо было. Красно-белая ажурная конструкция возносилась к небу метров на 40, как говорят военные, господствовала над местностью. Ну и бесчисленные склады, ангары, заборы, гул множества работающих моторов, компрессоров, насосов, запахи горячего машинного масла, топлива, всякой химии. Людей почти не встречали, хотя грузовики, автопогрузчики, электрокары деловито колесили по территории. От утренней прохлады не осталось и следа, прокаленное солнцем индустриальное пространство дышало жаром. И все же, несмотря на это, ощущалось, что уже закат лета, осень на пороге. Не успеешь оглянуться, время мелькнет, и вот она, осень. Встречайте холодные зори, иней на траве, листья под ногами. «Ну вот», — с подъемом воскликнул Саша, — «вон он, этот 27-й, видите?» Не увидеть было сложно. На приземистом длиннющем здании из красного кирпича значились большие белые цифры — 2-7. Рядом с ними имелась открытая дверца, за ней угадывалось неясное копошение. Когда мы подошли, это смутное движение воплотилось в небольшую квадратную особу лет под 50, облаченную в синий рабочий халат и косынку, туго охватывающую голову и стянутую на затылке узлом. В какой-то момент она увидела нас, выпрямилась, воззрилась с любопытством. Саша четко доложил. Такие-то, мол, прибыли по распоряжению начальства. «А, студенты. Миролюбиво, но без эмоций отозвалась тетя. А я Раиса Павловна, кладовщик. Ступайте к Савельичу, вон там его каморка». Она указала пальцем. Каморка оказалась не капитальным дощатым сооружением, огораживающим пространство квадратов в 10. Это и был рабочий кабинет завскладом Николая Савельевича. Он оказался необыкновенно подвижным, шустрым для своего возраста и полноты стариканом, при этом страшным матершинником. «Ну, здорово, ребят! Значит, временно вливаетесь в наш коллектив, ежова мать. Ладно, поработаем как раз вовремя, а то мне начальство с самого утра мозги... Ну, будем знакомы». Мы представились. Он сказал: «Ну, а я Николай Савельевич. Можете звать Савельич, можете дядя Коля, можете на «ты». Не протестую. Лишь бы дело делали. Значит так. Сейчас все расскажу. Сперва инструктаж по технике безопасности. Ебись она, перевернись. Вот тут распишитесь». Он вынул из фанерного бюро потертую амбарную книгу, хотел приступить к инструктажу, но в этот миг зазвонил телефон. Завскладом взял трубку, разулыбался, сказал «привет», но чем дальше, тем больше лицо менялось в худшую сторону. Савельич сдвинул брови, побагровел, на скулах заиграли желваки, и вдруг он рявкнул так, что Витька рядом со мной вздрогнул. «Нет, так и скажи». «Да-да-да, вот так, дословно, и передай. Козлов сказал, что он с тобой рядом и срать не сядет. Точно так, еще чего сказать? А что его старую гниду надо в жопу выебать? Да, в слово, старая сволочь, блин, так и скажи». И шлепнул трубку на рычаг. Подышал глубоко, отходя от вспышки гнева. «Наверное, физиономии у нас были, мягко говоря, ошеломленные». Савельич как-то виновато улыбнулся. «Прошу простить, ребят, не сдержался. Это я про одного засранца. Вообще-то не люблю о людях плохо, но этот...» Он резко махнул рукой. Мы с Сашей как-то синхронно переглянулись, и мне почудилось, что я угадал его мысль, а он — мою. И так мгновенно моргнул, что не понять. То ли подмигнул мне, то ли так просто вышло. Николай Савельевич, вкратчиво начал он, но Савельич оборвал. «Короче говори, я как на фронте привык, что слово пуля, так и не отвыкну». «Ладно, не дядя Коля». «Дядя Коля, про кого вы так энергично?» Савельич сделал паузу. «Про кого, значит? Да есть у нас один такой. Да что там, все равно узнаете, профессор Беззубцев такой, с кафедры медхимии». Меня как будто слегка током дернуло. Уже второй раз слышу о профессоре Беззубцеве, и оба раза в негативе. Ладно, первый-то раз еще смутно, а тут прямо хуже некуда. И вновь я уловил взгляд Саши, поднял глаза. Он подмигнул мне совершенно очевидно, но так быстро, что двое других ничего не заметили. «Наверное, столкнетесь с ним по ходу учебы. А может, бог милует. Ну да с ним. С говном. Значит, техника безопасности». Он зачитал нам инструкцию. Ничего особенного. Тяжести, токсичные вещества, соблюдать осторожность, каски, респираторы обязательны. Заставил расписаться в книге. Теперь спецодежда. Размер обуви. Какой носите? Значит, 2,42, 1,43. Ладно, погодите тут малость. Он удалился и минут через 5 вернулся с кучей барахла. Синие робы, оранжевые каски, зеленые респираторы. Черные кирзовые ботинки, простроченные грубой белой ниткой. Все, похоже, не новое, но чистое, прошедшее санобработку. «Ну вот экипировка», — заявил дядя Коля. «А ваши камзолы давайте сюда, в шкаф». Он так и сказал. «Шкаф, а не шкаф». Мы быстро переоделись. В грубых башмаках после ботосов, понятно, было не ахти. Я мельком подумал, что без потертостей не обойдется. Но мысли мои активничали совсем в другом направлении. «Пошли!» — махнул рукой Савельич. «Фронт работ покажу». Мы пошли, и по пути он объяснял. Склад огромный, здесь хранились как реагенты в жидком, порошкообразном, сыпучем и твердом видах, так и всякие приборы. Противогазы, ОЗК, дозиметры и тому подобное. И еще много чего. А в особо укрепленном отсеке под сигнализацией взрывчатые и боевые отравляющие вещества. «Ну, эту хню мы трогать не будем», — пояснил дядя Коля. «А вот гондоны всякие, так он называл резинотехнические изделия, ОЗК, противогазы, рабочие перчатки, этому добру как-то резко в большом количестве вышел срок хранения, оно отправлялось в эксплуатацию, в воинские части, на объекты ядерной энергетики. Наша функция — перетащить списанное имущество к входным воротам. Должна подъехать машина и забрать». «Очень несложно». «Задача ясна», — заключил Савельич. «Так точно», — отчеканил Саня. «Тогда тащите. Вот с этих стеллажей все подчистую. Вон тележка, видите? А я пошел ворота открывать. Машина вот-вот должна быть». Он ушел, а мы в несколько рейсов перевезли упаковки с гондонами к входу. За это время Савельич с Раисой Павловной успели слегка поругаться на какую-то производственную тему, во что я вникать не стал. Огромные ворота распахнули настежь, отчего на складе стало почти светло, и как-то так случилось, что Савельич ненадолго уволок всех троих, Раису и парней, на соседний склад, а мне велел ждать машину и, если прибудет, то начать погрузку. Машина явилась через несколько минут, не очень новый бортовой ЗИЛ-130 с бело-голубой кабиной. Самый обычный грузовик тех лет, он развернулся задним ходом, стал заезжать на склад. Я, находясь прямо по курсу его движения и слегка отступая, стал жестами показывать шоферу. «Давай-давай, еще можно ехать». Водитель сдавал назад аккуратно, по всем правилам. Я все махал руками на себя. «Давай-давай». И вдруг мотор взревел, автомобиль рванул, его задний борт с привернутой снизу запаской точно прыгнул на меня, как огромный зверь.